и, переваливаясь по ухабам, поднимались в поселок. Пока он добежал до управления, там уже собрался народ, и возник митинг. Рядом с Красновым в кузове, украшенном флагами и плакатами, стоял краснощекий парень и что-то надсадно выкрикивал. Слов было не разобрать. Юрий пробрался к самой машине. «Комитет комсомола автотранспортников поручил передать вам и наши подарки!» — кричал парень. «Горшков? Он! Как возмужал, да и говорит, будто настоящий оратор! Молодчик!» Юрию вспомнилась красная майка Горшкова над палатками. И вот теперь новая встреча под настоящим флагом. У кабины он увидел Татьяну. Поднявшись на подножку, она разговаривала с Красновым. «Наш подарок – 5 лучших автомобилей с водителями-комсомольцами», – продолжал Горшков. «Еще мы предлагаем наше комсомольское шефство над одним из приисков управления». Конец его речи заглушили аплодисменты. Юра почувствовал на своем плече руку и обернулся. Рядом стояла Женя. «Ты не был вчера на собрании. Тебя тоже выбрали в комитет», – шепнула она. Краснов предоставил слово секретарю комитета ВЛКСМ Южного горного управления Маландиной. «Значит, ее выбрали? Правильно!» Татьяна подняла руку. «Комсомольское собрание решило обратиться к руководству управления с просьбой организовать комсомольско-молодежный прииск. Мы постараемся сделать его образцовым и достойным высокого звания. В комитет уже поступили заявления от ребят, желающих поехать на горные работы». Татьяна называла фамилии. «Женечка, и ты?» – сжал ее руку Юра и заглянул в глаза. Она кивнула. «Женечка, Женя!» Он подхватил ее на руки. «Едем, Женечка!» «Юра, отпусти, что подумают люди?» «Я ведь от чистого сердца. В общем, едем и все». «Нет, Юра, тебя не пустят. Ты больше нужен здесь. Татьяна еще вчера разговаривала с Красновым. А я буду проситься. Напишу заявление и сделаю это сейчас же. А ты передашь Тане». Он схватил ее за руку и увлек за собой к управлению. После прибытия автоколонны в Аратукан открылся участок трассы «Стрелка, левый берег Колымы». По дороге непрерывно пошли грузы, скопившиеся на перевалах. На глазах менялся Аратукан. С тех пор, как управление поручило механической базе самостоятельно вести строительство, дело значительно сдвинулось. Колосов стал изобретателен. На берегу вырос целый поселок. Сегодня с улицы не доносился стук топоров, скрип саней. Был воскресный день, и управление объявило обязательный отдых для всех. Колосов впервые позволил себе отоспаться. Как видно, давно поднялись жильцы дома. Через стенку слышалось, как хлопотливая хозяйка гремела посудой и постоянно покрикивала на мужа. «Митька, открой паштет!» «Митька, вынес духовки кекс!» «Да заварил бы ты, сатана, чаек!» Соблазнительно пахло кексом и яичницей. Из комнаты Тани слышались голоса и приглушенный смех. Только Колосов собрался вставать, как услышал неуверенный стук в дверь и недовольный голос соседки. «Не тревожила бы ты его, милая. Они пришли, кажись, утром». «Ну, хорошо, я еще подожду», — отозвался робко знакомый голос. «Валя, она, это ее голос». Как нарочно у рубашки подвернулся рукав. Послышался голос Татьяны. «Стучите сильнее, Валя. Юра, вставай, к тебе гости». «Минутку», — собрался он с духом. Валя вошла с Таней. «Здравствуй, Юра. Не ждал? Я на минутку. Была в больнице, так что попутно». «Здравствуй, Валя, садись». И, вспомнив, что она никогда не называла его Юра, а только Юрка, тут же поправился. «Садитесь, пожалуйста». Валя прикусила губу. «Обидел своим вы». «Ребята, вы разговаривайте, а я пойду чай поставлю. Валюша ведь с дороги». Таня вышла. Вот они вдвоем. Как мечтал Юра о встрече. А сейчас смотрит на Валю и не узнает. Чужая. Совсем чужая. Еще красивее, но не та Валька.